Глава вторая. Таинственные знамения. До конца занятий Занна молчала и почему-то сторонилась своих подружек. Наконец они поймали ее в столовой во время полдника, но она потребовала, чтобы ее немедленно оставили в покое. Тон ее был столь угрожающим, что тем оставалось только повиноваться. «Не берите в голову», — сказала Кэт. «Грубиянка, что с нее взять?» «Чокнутая», — продолжила мысль Бекс, и девочки демонстративно отошли в сторону. С Занной осталась только Диба, но и она поостерегалась пока заговаривать с подругой. Просто стояла рядом и задумчиво на нее поглядывала. После школы Диба подождала Занну на улице. Та, правда, сделав вид, что торопится, попыталась было как-нибудь незаметно проскочить мимо, но не тут-то было. Диба решительно догнала ее и взяла под руку. Занна сердито нахмурилась, но это продолжалось недолго. — Послушай, Диба, что же это такое происходит? — тревожно спросила она и глубоко вздохнула. Подруги направились в сторону своего квартала и скоро подошли к Дибиному дому. В квартире, где обитало горластое и шумное семейство Дибы, вечно все ходило ходуном. Не смолкал крик и стоял шум и тарарам. Это порой раздражало Занну, зато здесь всегда можно было найти укромный уголок для разговора по душам. На улице прохожие, как всегда, провожали девочек долгим взглядом. Забавная парочка, что и говорить. Маленькая и круглая Диба рядом с худенькой и стройной Занной. К тому же Диба не могла похвастаться особой опрятностью. Непослушные, длинные и черные, как смоль, волосы она туго перехватывала сзади ленточкой, так что получалось что-то вроде растрепанного конского хвоста, тем более что отдельные пряди умудрялись вырваться на свободу и торчали во все стороны. Белокурые волосы Занны, напротив, всегда были аккуратно и гладко зачесаны назад. Всю дорогу Занна молчала, хотя подруга донимала ее вопросами, как, мол, та себя чувствует и все ли с ней в порядке. «Здравствуйте, мисс Решам! Здравствуйте, мисс Мун!» — пропел, встречая их, Дибин папа, едва они вошли в дом. «Ну и как ваши дела? Не желают ли, милые дамы, выпить по чашечке чаю?» «Привет, моя рыбочка», — сказала Дибина мама. «Как прошел день?» «Здравствуй, Занночка, как поживаешь?» «Здравствуйте, мистер и миссис Решам», — отозвалась Занна с улыбкой. Ей было приятно видеть радушие Дибиных родителей, хотя это всегда ее немного смущало. «Спасибо, хорошо». «Оставь ее в покое, папа», — отрезала Диба и потащила Занну в свою комнату. «И не забудь про чай, хорошо?» «Ну, значит, сегодня у деточки никаких новостей», — запричитала Дибина мама. «Даже рассказать нечего своим папочке с мамочкой. Выходит, день прошел впустую. Ай-яй-яй! Как ты меня огорчаешь, доченька?» «Все было нормально», — заявила дочь. «Как обычно. Неужели не ясно?» Не вставая из-за стола, оба родителя Дибы во весь голос принялись утешать свою бедную дочечку. «Это ж такое несчастье! Ай-яй-яй! Ничего в ее жизни не происходит, ничего не меняется, и один день, как две капли воды, похож на другой. Ну ничего, детка, вот придет завтра, и тогда, может быть...» Диба закатила глаза к небу и с шумом захлопнула за собой дверь. Подруги уселись на стулья и какое-то время молчали. Диба достала из сумки косметичку и вдумчиво мазала губы блеском, а Занна просто сидела с отсутствующим видом. «Ну и что ты обо всем этом думаешь, а, Занна?» — раскрыла, наконец, рот Диба. «Ведь, согласись, происходит что-то очень странное». «Сама знаю», — угрюмо отозвалась Занна, — «и чем дальше, тем странней». Трудно сказать, когда именно все началось, но вот уже почти месяц, как они стали замечать, что вокруг творится что-то неладное. «Помнишь, как я увидела это облако?» — спросила Диба. «Оно было так похоже на тебя». «Это было давным-давно, и ни на кого оно не было похоже», — отрезала Занна. «Есть вещи куда более серьезные. Сегодня вот мы видели лису, потом та женщина, помнишь? И надпись на стене, и письмо. Вот о чем надо думать. Странные события начали происходить еще в начале осени. Как-то раз сидели подружки в кафе. В дверь кто-то вошел, но, занятые своей болтовней, они не обратили на это внимания. И вдруг девочки заметили, что перед их столиком стоит какая-то женщина. Стоит, смотрит на них и молчит. Девочки с недоумением уставились на нее. На женщине была униформа водителя автобуса. Кепку она лихо заломила на затылок так, что было непонятно, как она у нее там держится. Женщина смотрела на них и как-то странно улыбалась. «Простите, что я прерываю вашу беседу», — сказала она. «Надеюсь, вы не... Честное слово, так приятно встретить вас здесь». Женщина улыбалась всем девочкам, но обращалась исключительно к одной Занне. «Вы меня простите, пожалуйста, но мне просто очень хотелось сказать вам об этом». Девочки уставились на нее, разинув рты. Немая сцена длилась несколько секунд. Никто не в силах был ничего выговорить. Наконец, запинаясь, Занна попыталась что-то ответить, но ее перебила Кэт. «Что вы сказали?» — спросила она с совершенно обалдевшим видом. А Диба ни с того ни с сего расхохоталась. Но странное дело, женщина нисколько не смутилась. Она спокойно выдержала паузу и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Шуази!» — отчетливо произнесла она. Это дикое, ни на что не похожее слово девочки услышали впервые. «Шуази! Мне говорили, что вы бываете здесь, но я, глупая, не верила, а теперь вижу собственными глазами. Это чистая правда». И еще раз широко улыбнувшись, она повернулась и вышла. Девочки за столиком как-то ненатурально захихикали, стали переглядываться, шуметь, пока официантка не сделала им замечание. «Ненормальная. Дура какая-то. Чокнутая». Этот нелепый случай можно было бы с успехом забыть. Мало ли чудаков попадается на улицах Лондона, бывают и почище. Но в том-то и дело, что этим все не кончилось. Через несколько дней Диба с Занной шагали по Иверсон-Роуд, как раз под старым мостом, опоры которого чуть ли не сплошь исписаны любителями оставлять по себе память, в том числе и в виде неприличных надписей. Диба замедлила шаг с усмешкой, разглядывая некоторые из них. И вдруг... Что такое? Сразу над сеткой для голубей, в таком месте, куда и добраться невозможно, не свернув себе шею, ярко-желтой краской было намалевано «Да здравствует Занна!» «Ух ты! Смотри, еще какая-то Занна!» — воскликнула Диба. «А может, это ты сама написала?» «Да нет, ты бы туда не залезла. Куда тебе? А может, в тебя влюбился какой-нибудь великан, а, Занни?» «Заткнись», — отозвалась Занна. «А что?» — не унималась Диба. «Сама же говорила, что ни у кого нет такого имени Занна, только у тебя. Вот она, слава, смотри, не зазнавайся». После этого случая прошло совсем немного времени, и как раз на следующий день после праздника Гая Фокса, когда весь Лондон пылал и трещал от многочисленных костров и фейерверков, Занна пришла в школу совсем расстроенная. Примечание. 5 ноября — день раскрытия так называемого порохового заговора 1605 года. По всей Британии в этот день устраивают фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса, самого активного участника заговора против короля Якова I и парламента. Когда им с Дибой, наконец, удалось остаться вдвоем, она вытащила из портфеля листок бумаги и почтовую карточку. По ее словам, в то утро в дверь их квартиры позвонили. Она открыла и увидела почтальона. Тот и вручил ей это письмо, то есть, не говоря ни слова, просто сунул в руку, повернулся и ушел. Адреса на конверте не было. Занна призналась, что долго думала, показывать письмо Дибе или нет. «Только, Дибочка, никому ни слова, поклянись». «С нетерпением ждем встречи», — прочитала Диба. «Поверни колесо и ничего не бойся». «От кого это?» — спросила Диба. Если б я знала сама, не было бы так страшно. И марки тоже нет. — А подпись есть? — спросила Диба. — Ну или что-нибудь такое, чтобы можно было понять, кто его послал. — Это что за буква? — Н? — А вот это? — Л? — А вот тут написано, кажется, «он». Больше они разобрать ничего не смогли. — Нет, я совсем забыла. Он кое-что сказал, — вдруг вспомнила Занна. — То же самое идиотское слово. Помнишь, та женщина в кафе? — Ну да, он сказал «шуази», причем ударение на французский манер в конце. Я и рта не успела раскрыть, как он повернулся и ушел. Хотела догнать, но его уже след простыл. — Что бы это все значило? — задумчиво сказала Диба. — И это еще не все, — продолжала Занна. — Вот смотри, там было еще это. И она протянула небольшую квадратную карточку, разукрашенную каким-то странным узором, красивым и сложным, составленным из длинных разноцветных кривых линий. Дибе сразу пришло в голову, что это очень похоже на схему лондонских маршрутов общественного транспорта. Только схема эта была какая-то идиотская. И еще было написано, что карточка годится для езды на автобусе и метро во всех 6 зонах города. Вдоль пунктирной линии, проходящей через самый центр, аккуратными маленькими буковками было напечатано «Занна Мун Шуази». Тогда Диба решительно заявила, что надо обо всем рассказать родителям. Сама же она обещание сдержала и никому об этом не рассказывала. — Ну что, рассказала родителям? — спросила Диба. «Как ты это себе представляешь?» — ответила Занна. «Ну, расскажу я им про собак с белками. Что они про меня подумают?» Дело в том, что в течение последних нескольких недель происходили совсем уж чудные вещи. Например, все попадавшиеся навстречу Занне собаки тут же застывали на месте и буквально поедали ее глазами. А тут еще случай. Как-то сидела Занна на скамейке в Куин-парке. Вдруг с дерева одна за другой спускаются 3 шустрые такие белочки, и каждая по очереди кладет к ее ногам кто орешек, а кто небольшое семечко. Было отчего призадуматься. Вот только кошки не обращали на нее никакого внимания. — Это какое-то безумие, — сказала Занна. — Я ничего не понимаю. Что происходит? Говоришь, родителям расскажи. Да разве такое можно им рассказывать? Подумают, что у меня крыша поехала. Надо скорую вызывать. Может, и вправду крыша поехала. Но вот что я тебе скажу. Тут голос ее неожиданно окреп и зазвучал твердо. Я подумала об этом, когда мы видели лисицу, помнишь? Сначала я просто испугалась. Я и сейчас не очень-то хочу говорить об этом ни с кем. Ни с Кэт, ни с остальными. Ты тоже ничего никому не рассказывай. Договорились? Но с меня хватит. Значит, что-то происходит. — Ладно, я готова. Что бы там ни было, я выясню, в чем здесь дело. На улице бушевала непогода. Ветер выл и стонал, словно стая взбесившихся волков. Люди прятались от дождя под навесами и в подворотнях, а те, кто куда-то спешил, кутались в пальто и плащи, пытаясь защититься от яростных порывов разбушевавшейся стихии. Из окна Дибиной квартиры девочки видели, как борются с ветром прохожие, удерживая в руках непослушные зонты. Выйдя от Дибы и направляясь домой, Занна пробежала мимо укрывшейся в подворотне женщины, которая держала на поводке смешную маленькую собачонку. Но стоило только собачке увидеть девочку, как она вдруг сделала стойку и застыла в странной горделивой позе. А потом она, это уж совсем невероятно, сделала реверанс и поклонилась. И Занна, удивляясь самой себе не меньше, чем приветствию этой зверюшки, не удержалась и поклонилась ей в ответ.